Глава четвертая. Трахеи преисподние. Уже несколько часов кемериец пробирался через тесные, прямоугольного сечения, ребристые металлические трубы. Сложная, разветвленная их сеть соединяла, судя по всему, практически все помещения титанического многоэтажного подземного комплекса, опутывая их многочисленными неровными кольцами. Здесь было темно, прохладно и сухо, как в самой мертвой пустыне, и откуда-то из глубин чудовищного сплетения этих металлических трахей тянул слабый, но ровный и упорный ветерок. В кромешной тьме, разгоняемой лишь тусклым светом фонарика, тесные трубы вызывали клаустрофобию. Хотелось как-то вывернуться, чтобы освободиться от окружающих железных стенок. Внутренние стенки труб с механической регулярностью повторяющимися фланцами вызывали в мозгу неприятные ассоциации с внутренностями гигантского железного монстра. Даже у ко всего привычного кемерийца мрачные тесные трубы, тающие где-то в чернильной вязкой темноте, вызывали приступы тошноты. Северянин утешал себя тем, что железные ходы хотя бы достаточно широки, чтобы ползти через них на четвереньках, а не протискиваться ползком как червь, ощущая себя стиснутыми со всех сторон неподатливым железом и чувствуя, как не удается набрать воздуха в грудь, несмотря на спазматические усилия грудной клетки и судорожно раскрытый рот. Кемериец помнил историю одного вора в Шадизаре. Тот попытался забраться в дом богатого купца через проходившие под крышей вентиляционные трубы. Он ушел туда ночью, и больше его никто не видел. Лишь неделю спустя в Шадизарском воровском квартале стало известно, что умер он не от мечей стражников и не от стрел из скрытых ловушек. Он забрался в отдушину вентиляции на стене дома купца и пополз внутрь через тесные ходы. Нашли его через неделю, когда слуги купца ощутили в доме запах разложения. Незадачливый вор застрял в узкой трубе и не смог выбраться. Стражников, вытаскивающих труб, больше всего поразили его руки. Пальцы были изодраны и стерты, словно изгрызены, до самой кости, а на известковой облицовке вентиляции остались глубоко протертые кровавые следы. Задыхаясь, умирающий вор царапал стены, пытаясь выбраться из удушающей ловушки. Кемериец прогонял от себя эти воспоминания и упорно пробирался вперед, радуясь тому, что неведомые зодчие не поленились сделать эти тоннели достаточно просторными. Судя по всему, это также была вентиляционная система. Снизу, в коридорах, этого почти не ощущалось, но вскарабкавшись в люк под потолком и оказавшись в прямой железной трубе, тянущейся вперед и назад неведомую тьму, варвар ясно ощутил слабый, но ровный и неизменный, чуть пульсирующий ток прохладного воздуха, тянущийся из тоннеля справа. Кемериец прикинул, что вероятнее всего тянуть будет откуда-то с поверхности, и пополз в сторону, откуда шел воздух, углубившись в переплетение труб темного лабиринта вентиляционных ходов древних подземелий. В тесных переходах царил кромешный мрак. Тени, порожденные слабым светом догорающего воровского фонаря, причудливо метались по тусклому металлу стенок труб. Металл был сух и холоден. Он был тускл, словно бы окислен, и покрыт чуть липкой, противной пленкой тончайшей пыли. Кое-где, за отставшими фланцами, наметены были миниатюрные холмики мелкой-мелкой блекло-серой пыли. Запахов не было, но здесь были звуки. Кемериец поначалу не замечал их, но в какой-то момент он понял, что пульсация, которую он до этого воспринимал скорее как порывы ветра, это на самом деле скорее звук. Какой-то низкий глухой рокот, угрюмый пульсирующий гул, ощущаемый не столько ухом, сколько плотью и костями. Кемериец полз дальше, и постепенно его тренированный слух охотника-дикаря начал улавливать детали странного шума. Звук не был единым. Из сплетения шумов выделялись какие-то шипящие металлические удары, жуткие надрывные стоны и хрипы, железный лязг и далекий рокот, подобный шуму гигантского камнепада. Глухой, лязгающий и скрежещущий, но не затихающий и не обрывающийся, а бесконечный и монотонный, давящий на нервы. Стенки труб при простукивании отзывались по-разному, то глухо, то наоборот звонко, порождая какое-то хихикающее эхо, и варвар осознавал, что в эти моменты труба проходит над какими-то огромными пустотами. Он попытался представить себе эти непостижимые пещеры, но через какое-то время решительно отбросил мысли о них. Фантазия его разыгрывалась, и перед его мысленным взором возникали образы мрачных подземных бездн, над которыми пролегает адская вентиляция. Он, сжав челюсти, усилием воли прогонял от себя пугающие мысли и осторожно, но неуклонно полз вперед. Кое-где в стенках труб варвар натыкался на различного размера отверстия, ведущие куда-то в темноту. Отверстия были двух типов. Первые были маленькие, размером в две его ладони. За ними куда-то в темноту уходили такого же сечения пыльные тоннельчики. Такие отверстия располагались группированно по 3-4. Очевидно, понял Конан, такие маленькие вентиляционные каналы тянулись к криптам, вроде той, которую он обнаружил возле люка, ведущего в вентиляцию. Были тут и более крупные проемы, забранные густой и очень прочной решеткой. Они, судя по всему, обеспечивали вентиляцию более крупных помещений. Однако, когда варвар пытался заглянуть туда, то не увидел ничего, вообще ничего. Свет фонаря не мог достать до пола огромных помещений, под потолком которых, очевидно, проходил вентиляционный канал, и не было видно ничего. Труба словно висела в чернильной пустоте. В некоторых помещениях, правда, кое-что удалось различить. Иногда внизу что-то поблескивало, когда свет отражался от невидимых поверхностей где-то далеко под трубой. Иногда снизу доносились какие-то странные звуки, среди которых кемериец различал знакомое жужжание, подобное тому, что издавало странное украшение над дверью в покинутом им коридоре. Конан полз по петляющим тоннелям все дальше, но ветер не ослабевал. Поразмыслив над этим фактом, кемериец постепенно пришел к выводу, что ветер этот вызван колдовством. Колдовство поддерживало здесь все. Оно создавало этот ветер. Оно поддерживало жизнь в странных настенных украшениях. Оно вызывало мрачный шум и гул, скрежет и лязг, разносившиеся по вентиляционной системе. Кемерийцу было неуютно в окружении такого количества магии, но других вариантов у него не было. Темные трубы сплетались, изгибались и ветвились, образуя какую-то непостижимо запутанную систему. И кемериец в очередной раз поразился странности мышления строителей древнего комплекса. Создавалось впечатление, что архитектор был в состоянии тихого помешательства. Как иначе можно было объяснить сложные и непонятные сплетения труб, свивавшихся в кольца и узлы, изгибавшихся под неимоверными углами в искаженные коридоры? Судя по всему, коридоры все же имели какую-то непостижимую для человеческого разума систему. Что она представляла из себя, Конан понять никак не мог, но он заметил определенные закономерности в переплетениях коридоров. Воздух тянул с какой-то определенной стороны, и хотя было сложно определить это направление из-за сложных изгибов коридоров, но общая закономерность точно прослеживалась. Проведя в сложных переходах несколько часов, кемериец понял, что неведомое волшебство нагнетает воздух в коридоры с четырех разных сторон, где-то сильнее, где-то слабее, а сами коридоры соединены между собой в неравномерную сложно-кольцевую систему. Кемериец вполз сюда в районе центра этой системы и, проплутав по коридорам, похоже, приблизился наконец к какому-то месту, откуда исходил ток воздуха. Вдруг он заметил в глубине прохода какие-то тени. В первый момент варвар напрягся, схватившись за рукоять меча. Но тени не двигались. Варвар двинулся вперед, вытащив меч и продвигаясь осторожно, насколько это было возможно на четвереньках, ожидая любой неожиданности. Он прополз еще локтей 30, когда из темноты впереди прорезались контуры какого-то странного устройства. Поперек прохода, упираясь в его углы, крест-накрест стояли металлические квадратного сечения прутья, укрепленные в углах коридора, а на них было зафиксировано нечто вроде ребристого цилиндра, размером примерно с пивную кружку, к которому вдоль одного из прутьев от стены тянулось черное вервие, уже привычное Конану. С обоих торцов этого цилиндрического предмета было закреплено нечто вроде крыльчатки с 8 довольно широкими металлическими лопастями, расположенные чуть под углом. В целом конструкция чем-то напоминала ветряную мельницу, с той лишь разницей, что здесь лопасти крыльчатки располагались не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости и были не посажены на ось плоско, а были расположены под углом. Кемерийц обозревал странное устройство, пытаясь понять его предназначение. Он прикоснулся к лопастям, покачал их, провернул вращающуюся часть устройства. Она повернулась неожиданно легко, с глуховатым скрежетом. На пальцах Конана осталась ржавая пыль, осыпающаяся с лопасти, за которую он держался. Конан, посветив фонариком, посмотрел в коридор за странными крыльчатками. Затем взглянул назад и неожиданно заметил у себя над головой люк, похожий на тот, через который он проник сюда. Сердце кемерийца забилось сильнее, предчувствие освобождения из этих адских ходов. Он толкнул люк руками, ногой, навалился спиной. Но все было бесполезно, тот был заперт. Значит, приходилось ползти дальше. Конан взглянул на крыльчатку перед собой, затем на люк, и неожиданно ему стало понятно, для чего были предназначены эти лопасти. Это была ловушка для тех, кто пытался проникнуть по вентиляционным ходам внутрь этого странного подземного комплекса. Лопасти эти наверняка должны были вращаться, приводясь в движение каким-то колдовством, но оно то ли выдохлось за века, то ли пропало, когда исчезли строившие эти подземелья маги. Вращающиеся лопасти, подобно лезвиям мечей, наверняка были призваны разрубить беднягу, сунувшегося сюда. А дверь на потолке была предназначена для того, чтобы рабы могли выгребать останки, порубленных страшными лопастями. Конан поежился. Ему предстояло пролезть между этими лопастями, чтобы продолжать свой путь. Но кто мог поручиться, что ловушка не заработает в тот момент, когда кемерийц будет ползти через нее? Правда, конечно, можно попытаться закрепить лопасти мечом или кинжалом, впихнув кинжал рукояткой между лопастью крыльчатки и поддерживавшим ее железным стержнем. Кемерийц осторожно, как кошка, проскользнул через ловушку и с облегчением вздохнул, когда оказался на другой стороне. После этого эпизода такие ловушки стали попадаться все чаще и чаще. Некоторые из крыльчаток слабо вращались, поскрипывая в набегавшем потоке воздуха. Вентиляционные ходы сдвигались, объединялись, сливаясь в некие подобия больших коллекторов. Изменился звуковой фон. Громче зазвучали жуткие, продирающие до костей стоны и всхлипы. Что-то завывало. Откуда-то доносились надрывные скрипы, словно царапали рогом или когтем по металлу. Кое-где за стенами слышно было громкое басовитое жужжание, которое вполне могло бы принадлежать насекомым гигантских размеров. Слышны были свисты ветра в трубах. Иногда раздавались длинные серии резких стуков, глухих, с металлическим лязганием, издаваемых словно какими-то механизмами, назначение которых Конан не мог даже представить. От какофонии странных механических звуков было жутко. Конан осторожно пробирался по этим железным пещерам, ступая бесшумно, как лев на охоте. Через какое-то время он миновал самый большой из коллекторов и, проскользнув под лопастями одной из трех огромных, стоявших в ряд крыльчаток, оказался в широком, просторном и чистом проходе, из которого тянуло сильным ветром. Кемерийц замер, а потом, не веря своим глазам, едва удержался от крика радости. Впереди был свет! Слабый, еле заметный свет, как будто тусклое солнце заглядывает через щели в непомерно глубокий погреб. Конан двинулся вперед, и в этот момент где-то над головой раздались жуткие завывания. Что-то наверху глухо загудело. Гул этот перемежался жуткими криками и надрывными стонами, от которых по коже кемерийца забегали мурашки. А затем варвар неожиданно вспомнил о легенде, рассказанной этим утром покойным Кадельжей, и как он описывал вой и скрежещущие рыдания подгорных демонов, живущих в узких шахтах, через которые внутрь гор затягивается воздух. Конан отшатнулся назад от возможного выхода, скинув меч. Криплые скрежещущие стоны наверху неожиданно приобрели для него совершенно иное значение. Очевидно, сведущие в темном искусстве древние строители, создававшие эти дьявольские подземелья, создали также какие-то силы, засасывающие воздух подземелья. Возможно, именно тех самых горных духов. Горец говорил, что вертикальные шахты, затягивающие в себя воздух, встречаются много где в горах. Наверное, мерзостные ходы тянутся под древними горами на многие мили. Кемерийц прижался к холодному металлу стены вентиляционного хода, сжимая меч и напряженно слушаясь завывания непонятной силы наверху. Шли минуты, но ничего не изменялось. Наконец Конан решил, что прятаться здесь не имеет смысла. В конце концов на него никто не нападает, а то, что завывает и шелестит высоко наверху, видимо, очень далеко. Кадель же, помнится, говорил о том, что веревка у троих искателей приключений, встретившихся с проявлением подгорной нечистой силы, была около 600 локтей, так что демон может попросту его не заметить. Медленно и осторожно кемерийц вновь пошел вперед и, наконец, вышел к проему высотой и шириной в человеческий рост. Перед ним была вертикальная шахта. Квадратное в сечении, примерно шагов трех поперечнике, уходящее куда-то вверх и вниз в вязкую темноту, наполненную шумом потока воздуха. Стены шахта были из того же металла, что и стенки вентиляционных ходов, но с каким-то слабым зеленоватым или синеватым оттенком, вызывающим в мозгу воспоминания о болотных огоньках. По стенам шахты вниз тянулись какие-то жилы, такие же, как в коридоре, покрытые отвратительным темным налетом. Прямо под ногами у Конана был небольшой карниз, шириной около двух ступеней, с какими-то закрепленными вдоль его края позеленелыми, очевидно бронзовыми скобами. Внизу шахта терялась в сгущающейся темноте. Сверху через шахту шел плотный поток воздуха. Что-то принудительно нагнетало его сюда, в шахту, глухо шелестя, как будто гигантская стрекоза перебирала своими огромными крыльями где-то в темноте наверху. Периодически шелест перемежался с жуткими надрывными стонами. И именно сверху лился слабый свет, сходя на нет по мере его погружения в мрачное подземелье. Конан с осторожностью высунулся в шахту и посмотрел вверх. Шахта возносилась вверх на сотни локтей, и кемериец мимоходом удивился, насколько оказывается он глубоко под землей. Через равные промежутки, примерно 50 локтей, шахту перекрывали мощные решетки и какие-то сетки, а выше решеток виднелась громадная великанская крыльчатка-ловушка. Она быстро вращалась и создавала тот поток воздуха, который бил сверху вниз. А стоны издавал пучок отдельно свисающих жил. Пучок этот когда-то, видимо, сорвало со стен шахты, и, свесившись вниз, он попал в переплетение металлических прутов, покрывавших стену шахты выше того перехода, где был кемериец. Перекрученные жилы ритмично вращались, доходя до какого-то предела, и как сжатый торсион баллисты, раскручиваясь, начинали с силой стучать в металл шахты, чтобы, отскочив, вновь попасть в переплетение металлических прутов. Эхо настолько искажало звук, что его действительно можно было принять за рык демона. Витиевато ругаясь, Конан отер вспотевший лоб. Вот значит, какими оказались страшные подгорные демоны, описанные Кадельжей. А веревка, которая что-то утянула от охотников, вероятно, просто намоталась на такую вот крыльчатку. Он еще раз взглянул в шахту, всматриваясь в высоту. Острое зрение помогло варвару разглядеть далеко-далеко, на высоте нескольких сотен локтей, маленький, едва различимый квадратик неба, с трудом виденный за вращающимися лопастями. Оно было, насколько мог рассмотреть кемериец, розовато-серым, Такой цвет иногда бывает у неба перед закатом. Наверху уже был вечер, что совпадало с примерной оценкой Конана. Кемериец вздохнул. Это, разумеется, был выход из подземелья, но не для него. До крыльчатки, конечно, возможно было бы добраться по свисающим с потолка обрывкам черных жил, если они выдержат его вес. Да что с того? Ход пересекали решетки, очевидно призванные удержать какие-либо обломки от падения внутрь шахты. Выламывать их, держась на веревках в десятках локтей над землей, каждый миг рискуя сорваться – верная смерть. А главное, если это и получится, что потом? Великанская крыльчатка вверху вращалась так, что еле можно было различить лопасти, и проскользнуть между ними не получится. Что же теперь предпринять? Итак, он находился в сердце огромного подземного комплекса, неясного пока назначения, построенного несчетное количество лет назад и наполненного древней непонятной магией. Ему известен был вход, некий огромный зал, в котором камень, неосторожно брошенный кофитом, потревожил в темноте нечто. Некоторые коридоры, очевидно предназначенные для прислуги, и обширная сеть вентиляционных ходов, шахты, ведущие на поверхность и в глубину комплекса. Конану необходимо выбраться на поверхность земли, по возможности утащив из подземелий что-то ценное, если таковое все же удастся найти. Но для начала ему надо выбраться из вентиляции. В блужданиях по этому этажу комплекса он не нашел места, где из вентиляции можно было бы спуститься вниз, в коридоры и переходы, из-за того, что ни из одной вентиляционной отдушины в темноте не было видно пола помещения. Слишком рискованно было бы прыгать вниз в неизвестность. Там могло быть 10 локтей до пола, а могло быть и 50. Поэтому варвару нужно было искать другой выход. И делать это поскорее, так как свеча в воровском фонаре сгорела уже на 3/4. А это значит, что единственный выход у него сейчас – это спускаться по шахте вниз, в сгущающуюся темноту, и поискать выход на других этажах комплекса. Но это даже неплохо. Вполне возможно, что те гипотетические сокровища, ради которых он сюда полез, лежали именно там, в глубине. Если же он не найдет выход из вентиляции к тому времени, когда горит свеча, он зажжет стрелы и попробует подняться обратно. И... ну тогда он еще что-нибудь придумает, решил Конан. С этими мыслями он выбрался в шахту и, прикрывая фонарь от низвергающегося сверху потока воздуха, постарался осветить им свой предстоящий спуск. Шахта отвесно уходила вниз, куда-то в неизвестную темноту. Сгущающийся мрак скрывал детали, но внизу, вроде бы, он рассмотрел такой же проход с карнизом. По левую руку от Конана по стене тянулись вверх черные жилы разной толщины, перекрученные и переплетенные в толстые жгуты. По ним кемериец и решил спускаться. Фонарь пришлось повесить на спину и полностью закрыть, чтобы веющий сверху ветер не погасил его. Конан развязал перевязь, перевернул ее и вновь завязал, так, чтобы его меч свисал за спиной, между лопаток, не мешая во время спуска. На рукоять меча он надел кольцо воровского фонарика, свесив его поверх гарды, и задвинул створки на фонаре так, чтобы между ними оставалась лишь узкая щель. Кемериец вздохнул, попробовал черные жилы на прочность и принялся спускаться. Кемериец упорно спускался по расползающимся жилам, цепляясь за фланцы в местах соединения шахты, перебирая руками и тормозя спуск ногами. Кое-где некоторые из жил крошились у него в руках, обдирая руки кемерийца, скрытые в них медной проволокой. Скрежет и шорох крыльчатки ловушки над головой Конана понемногу удалялся. Варвар спустился уже локтей на 100, когда внизу, позади него, в стене шахты, обозначился черный провал вентиляционного хода. Шахта перед люком также была опоясана карнизом. Варвар дотянулся до карнизика и скорчился у стены. Какое-то время Конан сидел, переводя дух, а затем осторожно перебрался по карнизу и пролез в невысокий вентиляционный ход. Здесь также были крыльчатки-ловушки, правда не такие большие, как на верхнем этаже. Сам ход, по своим размерам, был также скорее похож на те, через которые кемериец полз в самом начале своего пути через вентиляцию. Некоторые из крыльчатых медленно вращались. Конан помедлил перед тем, как пробираться через первую из встретившихся рабочих ловушек, но затем, решившись, быстрым движением меча заклинил лопасти. Это оказалось на удивление легко. Усилие, с которым проворачивались лопасти, было на диво маленьким, и северянин даже усомнился в том, что эти устройства действительно были ловушками. Схема ходов вентиляции на этом этаже была, как показалось Конану, проще, и варвар чувствовал по тому, как отражается в трубах звук его движений, что вентиляционный ход идет над какой-то большой пустотой. Кемерийцу долго не попадались вентиляционные отверстия, но затем он неожиданно увидел впереди в вентиляционной трубе красное свечение, идущее откуда-то снизу. Конан, стараясь не шуметь, подполз к тому месту, где свечение было сильнее всего, и... Это была вентиляционная решетка. Из-за нее лился тускло-красный, густого и мрачного оттенка свет, не похожий ни на свет факелов, ни на свет закатного солнца. Вообще ни на что, виденное кемерийцем. За вентиляционной решеткой открывался совершенно невероятный вид. Судя по всему, вентиляционная труба была расположена под самым потолком титанического помещения, высотой примерно 50-60 локтей. Огромное помещение представляло собой подобие коридора шириной около 20 шагов. По стенам коридора в овальных шипастых металлических оправах светились мрачно-алым светом десятки и сотни, словно бы драгоценных камней. Камни были гладкими, продолговатыми, длиной примерно с две ладони кемерийца, насколько он мог различить. Свет, исходивший от них, был угрюмо-алым, растекающийся липким красным туманом. Черные жилы соединяли плафоны, в которые были вправлены волшебные камни, протягиваясь куда-то вдаль. Пол коридора отблескивал в жутком красном свете, и видно было, что он сложен из металлических пластин. По краям коридора, вдоль каждой из стен, тянулось нечто вроде сдвоенных металлических полос, очевидно, каким-то образом закрепленных на полу коридора. Вдоль этих полос, ближе к середине коридора, тянулись торчащие из пола черные в красном свете копья, примерно до пояса Конану, увенчанные тусклыми металлическими остриями, плоскими, подобно лезвиям кинжалов. Копья эти были соединены в некое подобие ограды с заржавленными цепями, на которых висели какие-то бурые обрывки и лохмотья. Посередине коридора были расположены какие-то странные приспособления. Нечто напоминающее куски гигантских скелетов. Жуткие, отблескивающие металлом многосуставчатые конечности с угловатыми стальными клешнями на концах. Откуда-то из-под потолка свешивались мириады ржавых цепей. Огромные стальные крюки с какими-то скобообразными приспособлениями на них. И жуткого вида механические клешни с длинными, торчащими с боков рычагами, выкрашенные в чередующиеся широкие косые полосы. Тут и там, с трудом различимая в темноте, царившей в верхней части гигантского коридора, из-под потолка свешивались остатки оборванных шнуров, какие-то висящие на них приспособления. Но удивительнее всего были стены пугающего помещения. То есть, собственно, стен не было. Были огромные, выше роста кемерийца, решетчатые металлические полки. На полках, доходивших почти до потолка, лежали сложенные сплетения шестерней и рычагов. Туда от пола подходили какие-то коленчатые трубы. Они казались черными в красном свете колдовских светильников, но Конан догадался, что они должны быть буро-красными. Но самым ужасным были стоящие на равном расстоянии, примерно 100 локтей, между полок огромные колоннообразные предметы. Задняя часть их была подобна набору раструбов, словно несколько духовых труб странной формы были скреплены в едином кольце. А вот передняя... передней части в качестве навершия этого гротескного подобия колонн был вырезан из неизвестного матового материала гигантских размеров череп, высотой почти в рост Конана. В глазницах гигантского черепа что-то жутко поблескивало, отвратительная пасть ухмылялась в мерзостном оскале. Челюсти были видоизменены и вытянуты, как челюсти хищников. А клыки, инкрустированные бронзой или, возможно, даже золотом, были длинными и острыми, как у вампиров. Все пропорции черепов были гротескно изменены, очевидно для того, чтобы придать этим концам странных колонн наиболее обтекаемую форму. А на лбах у черепов белесо-серебристой краской была нанесена восьмиконечная звезда. Видение огромного зала, заполненного внушающими ужас предметами, бросило кимерийца в дрожь. Мрачное переплетение металлических конструкций, жуткие символы на них, металлические многосуставчатые клешни и вереницы красных огней шокировали и напугали его. Варвар отполз в сторону от исходящего красным светом люка и приник к полу. На плечи давила усталость. «Что же это за место?» – думал Конан. «Куда же, в какую нергалью задницу меня занесло?» Раньше он предполагал, что это гробница. Затем, попав в серые коридоры за залом шипящего ужаса, думал, что оказался в огромном подземном храме. Теперь он терялся в догадках, что находилось внизу под ним, утопая в красных сумерках колдовских огней. Это не было похоже ни на что из того, что Конан видел ранее. Точнее, было, но... Кимерийц ужаснулся своей невероятной догадке. Это было похоже на склад, как хранилище в подвале зажиточного крестьянина, где на полках хранится всякая утварь. Что за жуткую кладовую он обнаружил? И кем, во имя Крома, могли быть ее ужасающие хозяева? Кимерийц прогнал от себя эту мысль. Он чувствовал, что если будет задумываться об этом, то сойдет с ума. Самым главным было найти выход из проклятых железных ходов. Какое-то время варвар пробирался по вентиляционным ходам обширного этажа. Тут и там он видел зарешоченные отверстия, но все они располагались так же высоко от пола. Внизу он видел все те же огромные коридоры со стенами-стеллажами. Линии красных магических светильников вдоль стен. Кое-где камни светильников не горели или горели с большими промежутками, и по коридорам тянулись полосы мрачных теней. В некоторых местах вентиляционные отверстия выходили в какие-то другие помещения, но везде потолки были слишком высоки, чтобы спрыгнуть вниз. Кимерийц полз по трубам вентиляции, и через какое-то время ему стало ясно, что спуститься на пол без помощи веревки невозможно. Некоторое время кимерийц обдумывал эту идею, а затем решил, что вместо бессмысленных поисков выхода, ему быстрее и проще будет срезать кусок черных шнуров из шахты и, прикрепив его к трубе, спуститься вниз по нему. Обдумав, как бы лучше реализовать эту свою идею, и воспрянув духом, Конан повернул назад, к шахте. Тем временем вокруг кимерийца в темных подземельях что-то изменялось. За стенками вентиляционного хода раздавались какие-то щелчки, потрескивания. Внизу что-то скрипело и механически жужжало. Красные магические камни внизу странно и грозно мерцали. Свет их стал ярче, вместо темно-красного он стал режуще алым. Что-то механически шевелилось в комнатах, откуда-то издалека донеслось несколько резких хлопков. Странный гул внизу, прежде едва слышимый и неясный, стал настойчивее, грознее и громче. По мере приближения к шахте кимерийц чувствовал, что поток воздуха, прежде почти неощутимый, стал сильнее и плотнее. Почти так же, как в воздуховодах верхнего этажа. Миновав одну из крыльчаток, варвар неожиданно услышал за своей спиной тонкое зудение и шелест. Он обернулся, насколько это позволяло сделать шахта, и увидел, что крыльчатка, прежде безвольно покачивающаяся под движением воздуха, неожиданно провернулась раз, другой, а затем закрутилась со свистом, втягивая в себя воздух. Кемерийц поспешил вперед. Если крыльчатка зашевелилась, значит пробуждается то, что управляет всеми этими колдовскими приспособлениями в этом дьявольском подземелье. Вся гробница, весь этот жуткий подземный комплекс словно пробуждается от многовекового сна. Почему? Что пробудило колдовство, владеющее спящими пещерами? Этого Конан не знал. Он подумал о непонятной королевской экспедиции, ушедшей в эти пещеры с неким мудрецом. Что они искали? По личному опыту Конан знал, что неуважительное отношение к древней магии обычно добром не кончается, а мудрецы этим уважением не отличаются. Какую древнюю мерзость они могли разбудить? Северянин миновал последнюю из крыльчаток, выбрался в прямой ход, ведущий к вентиляционной шахте, и застыл в удивлении. Вместо кромешной тьмы впереди, в конце трубы, виднелся квадрат тускло-серого с зеленоватым оттенком света. Однако времени на раздумья не было. Свечка в фонаре кемерийца почти догорела. Позади шелестели раскручивающиеся крыльчатки-ловушки. Он подполз к выходу из тоннеля и выглянул в шахту. Весь ствол шахты был залит серым, тускловатым светом, исходившим от белых каменных цилиндров в металлических оправах. Они располагались на расстоянии примерно 5-6 локтей друг от друга, вися на стене, противоположной той, по которой тянулись черные шнуры. Кемерийц взглянул вверх, затем вниз. Вверху, в полутора сотнях футах, виднелся карнизик, с которого кемерийц начал свой спуск сюда. Еще выше, примерно в 200 футах от Конана, видна была темная решетка, за которой с гулом вращалась великанская крыльчатка. Волшебные светильники тянулись вверх и вниз, но горели не все. Кое-где белый камень растрескался, и видно было, что светящиеся цилиндры не целые, а полые изнутри, наподобие стеклянной трубки. Вниз шахта уходила на совершенно головокружительную глубину, так что стены ее сливались вдали в маленький, как точка, черный квадратик. Примерно в сотни футов ниже карниза, на котором сидел Конан, виднелся еще один карниз, на который, насколько варвар мог рассмотреть, с той же стороны шахты, с которой сидел кемериец, выходили два узких хода. Черные шнуры при ближайшем рассмотрении оказались не только черными. Они были разных цветов. Те, что потоньше, белесые, бурые или серые. Те, что потолще, черные и бурые. Некоторые из них были подобны ребристым гибким трубкам. Другие напоминали толстые канаты без следов свивки и волокон. Тонкие походили на соединенные вместе высушенные бычьи жилы. Далеко внизу что-то глубоко и неясно заскрежетало. Прозвучал какой-то слабый, плохо слышимый удар. Разобрать яснее кемерийцу не удалось. Все происходило на слишком большом расстоянии. Пульсирующий глухой гул внизу усилился. Волшебные светильники мигнули, некоторые погасли ненадолго, но затем вновь зажглись. Варвар чувствовал нарастающую опасность и понимал, что сейчас ему нужно как можно скорее уносить отсюда ноги. Его уже не особенно волновали сокровища. Это была необычная гробница и даже не какое-нибудь древнее погребение времен Ахерона или расцвета Атлантиды. Конан даже не был уверен теперь, что это гробница или вообще нечто построенное человеческими руками. Северянину приходилось видеть погребения древних цивилизаций. Видел он также и гробницы, созданные дочеловеческими расами. Но ни одна из них не шла даже в сравнении с этим сооружением. Человеку не было здесь места, в этой циклопической норе. Конан задул фонарик и осторожно добрался по карнизику к тому месту, где свешивались сверху темные и серые шнуры. Шнуры вились и переплетались. Местами они были смотаны в толстые пучки чем-то, отдаленно напоминающим тонко выделанную кожу, а также узкими стяжками из бронзы или какого-то белесо-серого потрескавшегося материала, похожего на папирус. Поворошив связки шнуров, Конан наконец выбрал буровато-желтую жилу толщиной примерно в его палец, достаточно гибкую, чтобы ее можно было смотать, и достаточно прочную для того, чтобы выдержать его вес. Он вытащил кинжал и с усилием начал перепиливать шнур. Жила оказалась на диво прочной. Кинжал с трудом надрезал ее, и наконец жила подалась. Кимерийц обратил внимание на его необычное внутреннее строение. Под бурой, потрескавшейся корой был слой хитро переплетенной тонкой серебристой проволоки, за которым шло что-то вроде мякоти, крошащийся, потрескивающийся от времени белесый материал, окружающий свитое из нескольких проволок подобие тонкой веревки из металла. Конан подергал жилу рукой, но та была прочно прикреплена к стене. Кимерейц, ухватившись за пучки жил руками, осторожно соступил с карниза и, подтягивая и сматывая провод вокруг руки, пополз вверх. Он одолел еще локтей 15, как вдруг магические светильники резко мигнули. Конан вцепился в связки буро-черных жил, оказавшись в неожиданной темноте. Какие-то мгновения в шахте царила темнота, в которой слышался только глухой гул откуда-то снизу и скрипы и шорохи крыльчатых ловушек. А затем из глубины шахты донесся безумный рев. Этот ужасающий звук не был похож ни на один из знакомых Конану. В нем звучал вызов, боль и оглушающая, отвратительная ярость. В нем смешались рев дикого бешеного быка и яростный рык берсерка, вопль безумного фанатика и громовой рык легендарного дракона из южных джунглей. Свет резко вспыхнул, еще более яркий, чем прежде. Откуда-то сверху сыпанули искры, что-то глухо механически завизжало. Гул внизу, сбившись с ритма, перебился какими-то странными щелчками, затем хрипло пророкотав, вышел на прежний тон. Поток воздуха, дующий сверху, ослаб, а затем подул с новой силой. Что-то наверху лопнуло, осыпав Конана мелкими черными стеклянными осколками. Внизу и сверху с треском откуда-то из плетений черных жил шнуров сыпанули фонтаны золотистых и голубоватых искр. Кимерийц ни жив ни мертв висел, вцепившись в переплетение жил. Снизу донесся какой-то ропот, потом какие-то визгливые хрипящие звуки, больше всего похожие на измененные эхом иступленные человеческие крики. Во всей этой ужасающей кутерьме, стараясь не упасть, варвар сжал темно-бурые жилы изо всех сил. Он почувствовал, как их бурая оболочка крошится под его пальцами, оголяя позеленелые от времени медные проволоки. Ухватившись за жилы сильнее, варвар ощутил сильнейший удар и страшную боль в ладонях, как будто в них, там, где он держался за медную проволоку, впились сотни огненных муравьев, какие водятся в южных джунглях. Конана против его воли затрясло, откуда-то из-под ладони ярко сверкнули голубые искры, в глазах потемнело, сердцебиение прервалось, кимерийца выгнуло и отбросило назад, и он с воплем полетел вниз. Освещенные стены шахты скользнули вдоль него, черные жилы понеслись вверх. Конан после колдовского удара был едва жив и совсем ничего не соображал, но звериным, дикарским инстинктом чувствовал, что падает, и совершенно инстинктивно выбросил руки вверх в древнем хватательном рефлексе. Ему удалось схватиться за жилы. Здесь толстые, больше его пальца толщиной, черные шнуры, словно свитые, из двух более маленьких. От его усилия оболочка жил вновь раскрошилась под его пальцами. Кимерийца пронзил страшный удар. Из-под рук сыпануло искры. Сердце осеклось, грудную клетку болезненно сжало. Варвара мгновенно выгнуло дугой. Мышцы свело спазмом и хрипящего от боли кимерийца швырнуло через шахту в противоположной стене, так что он не успел ничего осознать. Он ударился затылком о металл, что-то ободрало ему спину сквозь кожу жилета. Затем какой-то металлический выступ ударил его по пяткам, ободрал кожу на икрах, жестко ударил по ягодицам и... это был карниз. Отчаянным усилием Конан, пролетая мимо очередного карнизика, выбросил вверх руку и, по-звериному извернувшись, одними лишь кончиками пальцев все же умудрился ухватиться за край карниза. Оглушенный, избитый и израненный, с душой, чудом удержавшийся в теле, он повис над бездонной пропастью шахты. Силы были на исходе, в глазах было черно, все тело болело, рук он не чувствовал, грудь жгло, сердце билось неохотно, с тяжелыми перебоями. Однако неистребимое звериное желание жить придали ему сил. Хрипя, он выбросил вверх вторую руку и уцепился за карнизик. Затем с глухим стоном подтянулся и втянул свое неслушающееся тело на карниз в темную дыру вентиляционного хода. Там, обессиленный, Конан рухнул лицом вниз на холодный металл. В ушах варвара звенело, дыхание прерывалось, тело передергивали конвульсии. Каким-то краем сознания он еще воспринимал окружающее. Какофония шумов в шахте прекратилась, но звуки не стали прежними. Шорохи и жужжание крыльчаток усилились, неясный гул внизу стал глуше, но ровнее, не таким прерывистым. Хрустящие щелчки стали реже и четче. К общему жуткому хору колдовского подземелья также примешивались еще какие-то звуки. Сначала Конан не мог определить их. Разум его был замутнен, мысли путались. А потом он понял. Вновь он слышал тот яростный рев. Теперь уже где-то не очень далеко. И теперь в нем можно было разобрать слова. Жуткий басовитый голос ревел какие-то фразы на нечеловеческом языке. Где-то далеко лязгала сталь и хрипло кричали люди. У едва очнувшегося от страшного колдовского удара Конана по спине потекли капли холодного пота. Жуткие звуки невозможно было спутать. Где-то в отдалении кипел бой. Вновь раздался ужасающий нечеловеческий рев. Но теперь ответом ему были крики ужаса, истерические мужские крики. Рев раздавался вновь и вновь, порождая в ответ стоны и вопли ужаса, боли и муки. Затем нечеловеческий бас проревел какую-то жуткую, скрежещущую фразу. И ответом ему раздался лишь одинокий, полный боли и ужаса крик на вдохе. До Конана донесся какой-то неопределенно влажный, чмокающий звук, и крик мгновенно и жутко смолк. Наступила пугающая тишина, наполненная лишь механическими скрежетами. Кемериец усилием воли удержал ускользающее сознание и, напрягши все силы, поднялся на четвереньки. Конан попытался отползти подальше от колдовской шахты, но руки и ноги не слушались. Мышцы дергало судорогой, сердце болезненно пульсировало. Кемериец напрягся, но это не помогло. Его грудь и живот стиснуло спазмом, колени свело. Древнее колдовство, под воздействием которого варвар сорвался, не собиралось отпускать его. Конан попробовал вздохнуть, но мышцы груди задергались еще сильнее. Судорога вновь сжала кемерийца в комок. Его начало тошнить. Желудок выворачивался наизнанку, исходя мучительной горькой желчью. Низ живота и ноги варвара задергались спазмы, и он со стыдом и ужасом почувствовал, что обмочился. Локти его подогнулись, и он рухнул на испачканный его мочой и рвотой железный пол вентиляционного хода. Какое-то время Конан лежал, сотрясаемый судорогами, на полу, но наконец колдовское воздействие ослабело. Жуткая режущая боль внутри отступила, хотя мышцы все еще дергались. Варвар, часто и тяжело дыша, поднялся на колени, перевернулся и в изнеможении привалился к стенке вентиляционного хода. Затем глухо, ослабевшим голосом выругался. Так круто! Ему, похоже, еще ни разу в жизни не доставалось. Что же это было? Что его так жестоко ударило? Конан попытался сообразить, что он сделал не так перед тем, как попасть в эту ловушку, но вспомнил лишь, что схватился руками за оголенные медные проволоки черных шнуров. Кусающий удар последовал именно после этого. Конан приподнял руки к лицу, пытаясь в полумраке рассмотреть последствия этого укуса. Ладони его были изрезаны, кожа была разодрана до мяса. Из глубоких порезов текла кровь, их края были испачканы в черной пыли. Поперек ладони шло по два черно-коричневых пунктирных шрама. Конан недоумевающе посмотрел на них и неожиданно понял, это следы сильных ожогов. Как раз именно в тех местах, где он прикоснулся к коже к оголенной проволоке. Черные рубцы сильно болели. Кром, что же это было за колдовство? Мышцы рук вновь дернуло судорогой, правда уже слабой. Кимериец опустил руки и обессиленно откинулся на стену тоннеля. Сильно ушибленный во время падения затылок болел, но прикосновение им к холодному металлу было приятно. Какое-то время Конан посидел так, восстанавливая силы. Затем он приподнялся на колени и ощупал себя. Болело абсолютно все! Поэтому судить о повреждениях по боли отдельных частей тела было сложно. К своему удивлению, варвар не обнаружил у себя переломов. В очередной раз стальная крепость и гибкость могучего тела, выросшего и закаленного в охотах и войнах, спасла его от очень серьезных травм. Однако других повреждений было более чем достаточно. Ладони были изрезаны в кровь, на пальцах рук и ног кожа была содрана до мяса. Затылок был разбит, кровь вокруг пореза уже спеклась, так что волосы вокруг раны образовали твердый колтун. Кожаная безрукавка на спине разорвана, очевидно, об один из настенных волшебных светильников. Задняя часть ног от икр до ягодиц была располосована об угол карниза, вся покрыта глубокими кровоточащими царапинами. Ягодицы болели, и Конан готов был поспорить, что представляли собой один огромный синяк. Правая рука, которой кимериец практически чудом уцепился за карниз, была растянута. Мышцы и сухожилия немилосердно болели при каждом движении. Фонарик Конан при падении потерял. Жилу, которую он срезал себе в качестве импровизированной веревки, он выпустил. Кинжал, которым он резал ее, также выронил при падении. Остальное оружие и фляга, к счастью, были на месте. Варвар отхлебнул из фляги, прополоскав рот, отдышался и, поднявшись на четвереньки, попытался разобраться, где же он теперь оказался. Он был в тесном, узком вентиляционном ходе, где едва мог встать на четвереньки. Кимериец отполз назад, развернулся и высунулся в шахту, вертя головой по сторонам. Он оказался на очередном карнизике, чуть более широком, чем те, на которых он был раньше. На этот карниз выходил только один ход, в устье которого варвар сейчас и сидел. Ход был заметно уже тех, что Конану встречались здесь раньше. Кимериец взглянул вверх. Крыльчатка-ловушка наверху шахты была значительно дальше, чем северянин видел ее в последний раз. Конан поискал глазами конец шнура, обрезанный им в попытке сделать себе импровизированную веревку. Он долго не мог отыскать его взглядом, пока не взглянул вверх. Отсюда отогнувшийся вниз обрезок жилы казался тоненьким, и это было неудивительно. До него было около сотни локтей. Кимериец упал вниз, находясь примерно в десятке локтей над вторым сверху карнизом. Пролетел локтей 70 до третьего сверху и еще около трех десятков локтей до четвертого карнизика. Кимериец присвистнул и покачал головой. Неудивительно, что правая рука у него так растянута. Чудо, что он вообще сумел ухватиться за этот карниз и тем более удержаться на нем после двух жестоких ударов неизвестного колдовства и такого падения. Будь он чуть более слаб или менее быстр, сейчас изломанным и разбитым трупом лежал бы на дне этой проклятой шахты. Конан обдумал сложившуюся ситуацию. О подъеме вверх не могло быть и речи. Сейчас варвар не сумел бы одолеть такой подъем. Да и черные жилы, по которым он так опрометчиво спускался, не внушали ему доверия. Значит, приходилось рисковать. Единственное, что оставалось кемерийцу, найти место, где вентиляционная решетка была бы поближе к полу, и спрыгнуть вниз, постаравшись себе ничего не переломать. Риск, конечно, в этом был, но других вариантов Конан не видел. Поэтому кемерийц, отряхнувшись и вытерев лицо, развернулся и на четвереньках пополз в узкий вентиляционный ход. По правде сказать, от этих бесконечных вентиляционных ходов и пугающей тьмы Конану хотелось уже выть в голос. Еще менее варвара радовала мысль, что если он не найдет освещенного помещения, ему придется прыгать вниз в эту кромешную тьму, надеясь только на удачу. Мысли путались. Кемерийц чувствовал, что если он хоть на мгновение ослабит волю, сдерживающую бьющийся в нем ужас, то может сойти с ума. Конан стиснул зубы и пополз дальше. Он прополз еще, наверное, шагов 10 и затем увидел с левой стороны прохода вентиляционную решетку. Сначала он не осознал этого, а потом понял, что он именно увидел ее. Тьма не была уже абсолютной и непроницаемой. Откуда-то снизу из-за решетки виднелся слабый-слабый отсвет золотисто-желтого света. Кемерийц подполз к решетке. В глубокой тьме за ней что-то тускловато светилось. Конан посмотрел вниз, и его захлестнуло чувство небывалого, невероятного облегчения. Пол комнаты, в которую выходила вентиляционная решетка, был всего лишь в футах 8 ниже вентиляционного хода. Северянин развернулся в тоннеле, ударил в решетку ногами, и она вместе со своей рамой вылетела внутрь комнаты и с металлическим грохотом обрушилась на пол. Конан затаился, но все было тихо. Тогда северянин, осторожно цепляясь руками за край вентиляционного отверстия, выпал снаружи и тихо спрыгнул на пол. Варвар очутился в помещении, о размерах которого в темноте судить было тяжело. В десятке шагов перед ним, примерно на уровне его пояса, очевидно, на стене помещения, горел какой-то тускло-желтый, густого, но какого-то болезненного оттенка, маленький, как монета, огонек. В слабом, как от гаснущей лучины, свете с трудом можно было различить контуры каких-то предметов по стенам помещения. То ли полок, то ли двухъярусных нар, каких-то ящиков между ними, проход посередине комнаты. Конан подошел к огоньку. Вблизи оказалось, что огонек светился на каком-то выступе в стене. Присмотревшись, варвар узнал в темноте ту самую скульптуру, что так удивило его в коридорах верхнего этажа. Металлическую демоническую голову с разверстой пастью с кривыми зубами, вместо языка, в которой была рубчатая пластинка с выступами и врезанная в нее меньшей пластинкой, то ли стекла, то ли из блестящего камня. В этой же пасти эта стеклянная пластинка не была темной. На ней светились желтым колдовским светом какие-то 4 непонятных символа, некое подобие угловатых черточек. А рядом, в слабом желтом свете, кемерийц различил смутные контуры чего-то, определенно напоминающего косяк двери. Кемерийц ощупал рукой панель двери и обнаружил кольцо с рычагом, такое же, как были на дверях в коридорах на верхнем уровне гробницы. Конан покачал рычаг запора, но тот даже не сдвинулся с места. Темная металлическая плита двери с какими-то странными знаками и неразборчивыми рисунками надежно преграждала выход из комнаты. Варвар с усилием надавил на рычаг, налег на дверь плечом, но тщетно. Она даже не сдвинулась с места. Кемерийц разочарованно ругнулся. Северянин попытался раскачать рычаг, однако это было бесполезно. Дверь, очевидно, открывалась под действием колдовства или каких-то скрытых механизмов. Возможно, нажимная пластина на полу или на стенах, или же какой-то скрытый рычаг. Конан ощупал стены вокруг двери, попрыгал на полу перед ней, но все было бесполезно. Варвар вновь остановился перед дверью, пытаясь сообразить, как она открывается. Возможно, механизм, открывавший ее, разрушился за многие века. Или же, и этого нельзя было исключать, дверь открывалась магическим путем. Например, по слову или мысли колдуна, подошедшего к ней. Варвар в сердцах стукнул кулаком по раскрытой пасти преддверной скульптуры украшения. В ответ на его удар раздался короткий немузыкальный писк. Кемериец удивленно посмотрел на металлическую скульптуру. Та была неподвижна, но на темной пластинке, где прежде виднелись символы, вместо первых двух черт светились какие-то сложные изломанные руны. Конан с интересом склонился к панельке, пытаясь сообразить, что же это такое. Он пристально рассмотрел панель и вдруг сообразил, что на выступах, полускрытых пылью, были изображены руны, две из которых определенно были похожи на те, что сейчас светились на стеклянной пластинке. Варвар сдул пыль со странного приспособления. Да, определенно на ней были изображены символы, которые светились на черном стекле. Что же это такое? Кемериец осторожно прикоснулся к панельке, нажал на один из выступов. Выступ, скрипнув, словно заржавленная пружина, мягко подался под пальцем. Что-то внутри головы скульптуры пискнуло, и на темной стекляшке возник еще один символ. Варвар попробовал понажимать другие выступы. Панель пискнула еще раз, но больше чем 4 символов на стекляшке не появлялось. Кемериец почесал затылок. Он мог бы поспорить на золотой, что эта голова была замком, хитрым колдовским замком. Штуковина эта, несомненно, открыла бы дверь, если бы он нажал на выступы в определенной комбинации. Светящаяся чародейская стекляшка неизвестными мастерами была приспособлена к ней, несомненно, лишь ради удобства, чтобы видно было, какой выступ был нажат. Только какая комбинация? Символы были ему незнакомы, и он даже не мог представить, что они обозначают. Кемериец вновь внимательно осмотрел панель и обратил внимание, что один из выступов был более широк, чем другие. Возможно, он играл какую-то более важную роль. Кемериец надавил на него. Панель дважды коротко и крайне немузыкально пискнула. И на стекляшке вновь вспыхнули те же черточки, что были в начале. Очевидно, кемериец набрал неправильную комбинацию. Конун покачал головой. Очевидно, что для того, чтобы открыть дверь, нужен был особый код, которого он не знал. Подбирать же нужную комбинацию можно до бесконечности. Вероятно, кемерийцу нужно было возвращаться в вентиляцию, чтобы попробовать выбраться наружу там, где выход не был заперт. Однако возвращаться в душные тесные трубы варвару не хотелось. Северянин решил попробовать подобрать комбинацию еще раз. Подумав, он последовательно надавил 3 выступа первого ряда и первый выступ второго, а затем нажал более широкий выступ. В тот же момент что-то в стене за головой щелкнуло, и металлические челюсти головы замка схлопнулись, стиснув с собой руку кемерийца. Не ожидавший этого Конан, тем не менее, успел среагировать. Ощутив касание зубастой кромки замка ловушки на своем запястье, он дернулся назад так, что железные челюсти защемили ему лишь последние фаланги пальцев. Кемериец попытался высвободить руку, рванулся еще раз, и в этот момент его рука ощутила яростный укус, подобный тому, что сбросил его с черных шнуров в вентиляционной шахте. Перепуганный северянин изо всех сил рванулся назад, оставляя на металлических зубьях клочки кожи с пальцев, и вырвал руку из адского капкана. Между клыками же сверкнула яркая в темноте синевато-желтая молния. Затем пасть ловушки распахнулась, и в тот же момент прямо над дверью на краткое мгновение зажегся ослепительно яркий красный свет. Конан отшатнулся, прикрывая руками глаза. Свет бил по глазам, так что кемериец, глаза которого уже привыкли к постоянной темноте, на какое-то время практически ослеп. Это длилось мгновение, затем что-то глухо хлопнуло и свет погас. И в тот же миг снаружи, за дверью, раздался безумный и яростный вопль. Что-то надрывно и безумно верещало, высоким истошным голосом, словно душа, терзаемая вечными муками. Ошарашенный Конун метнулся назад. Изодранная рука болела, пальцы соднило в том месте, где на них пришелся колдовской укус. Вопли за дверью повторялись раз за разом, и что самое ужасное, в промежутках между криками кимериец услышал приближающиеся шаги. К двери бежали! Пораженный варвар отскочил назад к дальней стене помещения, скинув меч. Какая нечисть могла бежать сюда там, за дверью? Кто мог быть здесь, в древних пещерах? Кафиты из королевской экспедиции или нечто иное? Северянин сжал челюсти и выставил меч. Мысли его метались. Скрыться, спрятаться в вентиляции, уползти, исчезнуть. Но тогда где гарантии, что он доберется до другого помещения, которое не будет заперто? Или же принять бой? Вопли не утихали. Каждый надрывный крик яростно хлестал кимерийца по натянутым нервам. Шаги быстро приблизились. Один человек, второй. Они пробежали мимо двери. Он разобрал какие-то судорожные подвывания, похожие на всхлипы. Шаги бегущих простучали мимо двери и отдалились куда-то вправо. Конун ждал, подняв меч, весь сплошной комок мускулов и воли, готовый к молниеносному всплеску яростного действия. Однако шаги отдалились и затихли. Конун, зло ощерившись, ждал. И... неожиданно вопли резко, как обрубленные, прервались. Конун напряженно стоял, вслушиваясь в тишину. Какое-то время было тихо. Затем он услышал приближающиеся шаги, и от этого звука у варвара спина покрылась холодным потом, а волосы на затылке стали дыбом. Глухие, тяжелые, слегка шлепающие шаги, словно бы огромных босых ног, доносились откуда-то слева. Они были неторопливы и неровны, и оттого становилось еще страшнее. И чем дальше Конун прислушивался, тем больше они казались ему нечеловеческими. Даже очень тяжелый человек не сможет издавать при ходьбе такой звук. Шаги звучали так, как будто шедшее существо было тяжелее человека минимум втрое. Также неестественными были промежутки между шагами и связь между темпом ходьбы и скоростью приближения. Удары о пол звучали редко, но приближались слишком быстро. Жуткие шаги задержались где-то слева, затем варвар услышал какой-то скрип, словно бы металла о камень, а потом шаги начали приближаться к двери. Конана накрыла неожиданная и непередаваемая волна леденящего ужаса, сковывающая волю и разум. Что, шлепая, ступало по полу за дверью? Кимериец неожиданно для себя понял, что совершенно не хочет это выяснять. Бросив меч в ножны, он метнулся к стене комнаты, подпрыгнул, уцепившись за край вентиляционного отверстия, и рывком втянул себя в спасительную темноту вентиляционного хода. Сердце билось где-то под горлом. В 1000 раз лучше открытый бой! Против кого угодно, против всей королевской гвардии, против легиона мертвецов, против демонов Нергала и Аримана, чем эти проклятые прятки в темноте колдовских подземелий. Конан торопливо прополз на четвереньках в глубину вентиляционной трубы и затем застыл, не дыша, потому что шаги вплотную приблизились к двери. Холодея, кимериец слушался, пытаясь разобрать, что происходит в комнате. Шаги остановились перед дверью. Какое-то время было тихо. Затем Конан едва заметно, на пределе слышимости, различил какое-то сопение, напоминающее тяжелое басистое дыхание, жуткое и шипящее, словно под дверью дышал огромный зверь. Варвар сжался у себя в вентиляции, стараясь ни единым звуком не выдать себя. Шум колдовских механизмов усилился, но даже сквозь него варвар разобрал короткий стройный писк, по звуку похожий на одиночные писки пасти ловушки. А затем что-то глухо заскрежетало и загудело. Раздался рокочущий лязг. и варвар понял – это открывается дверь. Скрежет, однако, быстро замедлялся. Что-то заскрипело и затрещало. Затем что-то шумом оборвалось и лязгнуло металлом о металл. Вновь некоторое время ничего не было слышно. Затем что-то заскрипело, и Конан услышал негромкий, но жуткий, неимоверно низкий, почти инфрабасовой рык. Металл скрипел, что-то шуршало. Затем все стихло, и варвар с ужасом услышал короткое, прерывающееся сопение, ближе и яснее, чем если бы оно было за дверью. Ужасающая тварь, чем бы она ни была, пробралась внутрь комнаты и теперь вынюхивала его. Варвар проклял свое укрытие, из которого поток нагнетаемого воздуха нес его запах в комнату. Однако ничего не изменилось. Сопение прекратилось. Жуткий скрежещущий голос глухо издал какое-то короткое горловое рычание. И вновь стало тихо. Довольно долго висела тишина. Очевидно, и кемериец, и то, что было в комнате, внимательно прислушивались. А затем Конан услышал то, что менее всего ожидал услышать. Тяжелые удаляющиеся шаги. Они отдалились куда-то вправо и затихли. Кемериец, ни жив ни мертв, лежал скорчившись в вентиляции, вслушиваясь в наполненную механическими шумами тишину. Мгновения текли за мгновениями, а он все не шевелился. Но в комнате было тихо, и Конан медленно, стараясь не создавать ни единого шума, выглянул в комнату. Запертая ранее дверь была приоткрыта, но не широко, едва пролезть человеку, а из-за нее лился кроваво-красный свет колдовских камней. Конан, словно ящерица, гибко выскользнул из вентиляционного проема и бесшумно подбежал к открывшейся двери, держа наготове меч. Северянин осторожно высунул голову в проем. Дверь выходила в коридор с черными стенами, уходившими вдаль, влево и вправо. Кое-где на стенах коридора неровно мерцали красные волшебные камни. Вдоль стен коридора виднелись двери. В красном свете волшебных камней они казались черными, но, как и в случае с колоннообразными предметами на этаже склади, Конан сообразил, что цвет этих дверей должен быть красно-бурым. На некоторых дверях, там, где с серого металла не слезла красно-бурая краска, виднелись нарисованные жуткие символы, восьмиконечные стрельчатые звезды, или же мерзкие, рогатые и клыкастые демонические морды черепа на светлом фоне. Конан нырнул обратно за дверь. На полу внутри комнаты в пыли были видны лишь его следы. Чем бы ни было то, что открыло дверь, оно не проникло внутрь комнаты. Возможно, Конан силой налег на дверь рукой. Да, так и есть. Древняя дверь заклинила и не открылась полностью, а то, что было за ней, не смогло пролезть внутрь комнаты. Варвар, просунув вперед меч, выдохнул как можно сильнее и, обдирая грудь, отвертый рубчатый металл двери, протиснулся в коридор. Кемерийц огляделся, решая, куда ему идти. Справа и слева коридор терялся в черных тенях. Редкие светящиеся камни, источающие отвратительный красный свет, создавали больше темноты, чем освещения. Железный пол тускло отблескивал в их алом свете. Сверху, с очень высокого, непостижимого во тьме сводчатого потолка, тут и там свешивались какие-то лохмотья и цепи. Коридор со стрельчатыми сводами, с квадратными колоннами по краям, уходил куда-то во тьму. Здесь было тихо, только негромко доносился откуда-то снизу привычный уже неровный колдовской шум и шелестела система вентиляции. Конан выжидал, хотя все его существо требовало немедленного действия. Где-то в этих тенях, возможно, за какой-то из боковых дверей, скрывалось то, чьи ужасные шаги кемериец слышал. Но где? И он помнил про шипящий ужас в большом зале на верхнем этаже гробницы. Что могло скрываться в тенях, куда не достигал свет волшебных камней? Варвар напряженно вслушивался, однако все было тихо. Варвар попытался сообразить, куда ему следует идти, чтобы выбраться наконец из этой проклятой гробницы. Но долго раздумывать ему не дали. Сначала кемерийца отвлек от раздумий какой-то звук. Конан напряженно застыл, подобно статуе, потому что услышал справа по коридору те самые жуткие тяжелые шаги. Что-то двигалось там, в густой темноте, в промежутке, где не горели волшебные камни. Откуда-то из невидимой ниши медленно проявилась некая жуткая, огромная темная масса. В смутном красном полумраке сложно было различить ее контуры. Конан, не дыша, с расширенными глазами и искаженным лицом, медленно, бесшумно, как ночной дух, начал отступать назад по коридору. А затем развернулся и бесшумным, волчьим бегом бросился влево по коридору. Конан пробежал, наверное, шагов 100, прежде чем перед ним возникла стена, тускло-черная, в багровом свете редких здесь светящихся камней. Однако, к облегчению кемерийца, это не было тупиком. На линии центра коридора в стене чернел огромный чернильный провал, портал двери, ведущий в неизвестность. Сбоку от провала тускло поблескивала бронза. Очевидно, там была уже знакомая варвару голова-ловушка. Края портала были неровны. Над ним в красной полутьме неразборчиво поблескивал металлом какой-то символ. У кемерийца не было времени на раздумья. За его спиной, перемежаемой пятнами кровавого света в темноте, прятался безымянный ужас. Варвар был изранен, измучен и перепуган. Меньше всего он был сейчас готов к бою. Поэтому Конан, не раздумывая, вошел в дверь. Сделав несколько шагов, он неожиданно наткнулся во тьме на какую-то преграду. Ощупав ее, он понял, что это некое подобие двери, также раскрытой. Конан ощупал проход, опасливо отдернув руку, когда пальцы его коснулись укрепленной на стене головы ловушки. Затем шагнул в дверь и оступился на покрытых пылью металлических ступенях. Конан ощупал прутья, ощупал ступени, расположенные у него под ногами, и пришел к выводу, что перед ним винтовая лестница, уходящая куда-то вниз и вверх. Куда теперь? Разумеется, вверх. Конан побежал по скользким узким ступеням, но его бег в темноте был недолгим. Кемерийц вел рукой по перилам и, почувствовав их обрыв, резко остановился, что спасло ему жизнь. На полувитке лестница обрывалась. Кемерийц осторожно опустился на колени и ощупал во тьме конец лестницы. Металл был вывернут и обломан. Ржавые куски его крошились под пальцами. Варвар повернулся. Времени на размышления не было. Если то, что было в тоннеле, направится сюда, то Конан окажется в ловушке. Кемерийц, уже не особо соблюдая тишину, бросился вниз. Железные прутья глухо гудели под его ногами. Неожиданно впереди, совсем недалеко, что-то зарокотало. Варвар, облившись холодным потом, вжался в стену, выставив перед собой меч. Сердце от ужаса билось под самым горлом. Рокот впереди стих, завершившись громким лязгом. И затем внизу, в полутора пролетах ниже того места, где стоял Конан, зажегся желтый огонек пасти ловушки. Закрылась дверь, ведущая на пройденный им этаж. Конан какое-то время соображал, что могло ее закрыть, но разумного объяснения найти этому не смог. Впрочем, важно ли это было сейчас? Нет. Вниз, вниз! Конан промчался мимо перекрытого теперь выхода и побежал вниз. Виток, другой, третий, четвертый. Варвар перестал считать. Винтовая лестница круто спускалась вниз, а затем Конан увидел тусклый красноватый свет, похожий на свет колдовских камней, но несколько другого оттенка. Миновав еще виток винтовой лестницы, он увидел перед собой еще один проем, откуда, причудливо смешиваясь, лился кроваво-алый свет волшебных светильников и какое-то бледно-зеленое гнилостное свечение. Кемерийц застыл, прислушиваясь. Однако все было тихо, разве что все громче и чаще раздавались со всех сторон странные механические шумы. Варвар, сжимая клинок в руках, вошел в дверной проем, во всем похожий на тот, что был в подземельях этажом выше. Прошел через схожую небольшую комнатку и осторожно заглянул во второй портал. Перед ним предстало огромное помещение, какой-то высокий мрачный чертог, перерезанный множеством перегородок с рядами многочисленных колонн, отделяющих одни секции чертога от других. Посередине помещения шли два ряда стен, образовывая некое подобие коридора, залитого сумрачными зеленовато-синими отсветами. Титанические линии неимоверно сложных угловатых перегородок выстроены были по какому-то высокому, но не человеческому замыслу и воплощены в камень с неимоверным искусством, однако извращенным, словно вывернутым на свою темную сторону. В чертогах, отделенных перегородками и колоннадами, светились жуткие огни, бледно-зеленые, отвратительно-фиолетовые, болезненно-желтые, светящиеся желтым и синим светом камни. Большие и маленькие украшали какие-то коробкообразные предметы, стоящие на огромных каменных столах. Такие же мертвенно-зеленые огни горели на решетчатых железных факелах, закрепленных тут и там на стенах. Кемерийца передернула холодная дрожь. Что может гореть в течение тех бесконечных эонов времени, что пустовали эти отвратительные подземелья? В огромном помещении было вроде бы тихо, но тишины не было. Откуда-то снизу, из-под пола, доносилось уже знакомое колдовское жужжание. Глухой прерывистый гул, который преследовал Конана с того момента, как он пробрался в вентиляцию. Под потолком раздавались пугающие шорохи и щелчки. Где-то знакомо шелестели крыльчатки ловушки. Поскрипывал металл, словно где-то колыхались под ветром старые ржавые цепи. Кемерийц вновь отступил за край двери, вернувшись в темную комнатку. Ему совершенно не хотелось идти через колдовской чертог, но у него снова не было выбора. Путь наверх по лестнице был закрыт. В коридоре этажом выше бродило нечто, с чем кемерийц отнюдь не жаждал встречаться в этой тьме. Он слишком хорошо помнил жуткие истерические крики, слышанные им. Что это было, Конан не знал и не желал знать, поскольку единственное, что он хотел, как можно скорее выбираться из этих проклятых подземелий. Поэтому варвар, не раздумывая, помчался по проходу через пропитанный древней, отвратительной магией чертог, прячась за перегородками. Зал был чудовищно обширен, альковы сменяли альковы, перегородки преграждали путь, но Конан, ведомый своим дикарским инстинктом, все же двигался более или менее по прямой. Дальше, дальше, мимо кусков каких-то железных скелетов, мимо чугунных огромных шестерней, сваленных в углу и отсвечивающих тусклыми гнилосто-желтыми бликами в мертвенном сиянии адских светильников. Мимо столов, уставленных какой-то немыслимо тонкой прозрачной посудой странных форм. Мимо цепей, мимо нагромождений железных обломков. Зал кончился. Вдоль края зала шел свободный проход, отделенный от пространства зала колоннадой из тонких частых колонн со стрельчатыми арками, почти полностью скрытыми в темноте. В нескольких десятках шагов слева и справа что-то тускло красновато светилось, оставляя кровавые отсветы на черном полу. Очевидно, там были проходы в какие-то другие помещения. Конан, секунду поколебавшись, свернул вправо и почти вслепую побежал вдоль стены. Он приблизился к источнику красноватого света и понял, что не ошибся. Перед ним действительно была раскрытая дверь. Широкая, двустворчатая, из-за которой лился слабый красноватый свет. Возле нее светилась желтовато-оранжевыми символами распахнутая пасть-ловушка. Над дверью в полутьме можно было различить уже знакомое варвару странное украшение, висящее на бронзовом кронштейне. На боку украшения горел волшебный красный огонек, а само оно, негромко жужжа, поворачивалось из стороны в сторону. Коден замедлил шаг, не решаясь приблизиться к странному настенному украшению. Но позади него, где-то вдалеке, что-то глухо заухало и заскрежетало, словно тяжелая металлическая плита скребла по камню. Варвар вжался в стену. Рокочущий скрежет повторился и затем закончился глухим лязгающим щелчком. Северянин в страхе и ярости оскалился. Что это было? Это было похоже на звук, с которым закрывается колдовская дверь, так же, как она закрылась на лестнице. Но откуда донесся звук? Варвар не мог этого сказать. В разбитом на множество альковов зале звуки дробились и рассыпались, звуча, казалось, со всех сторон. И дверь закрылась или открылась? Впрочем, варвару не дали обдумать этот мучивший его вопрос. Скрежет и лязг вновь повторился. Но теперь где-то справа от варвара и гораздо ближе. Времени на раздумье не было. То, что закрывало двери, приближалось к нему. Кемерей со всех ног бросился вперед, нырнул в дверь и... Она с глухим скрежетом закрылась следом за ним. В первый момент Конан запаниковал. Он рванулся обратно к двери в попытке открыть ее, но это было бессмысленно. Колдовство, захлопавшее створки, стиснуло их с такой силой, что между ними невозможно было просунуть даже волос, не то что руку или лезвие меча. Кемерийц ударил кулаком по двери, затравленно осмотрелся и понял, что беспокоиться пока рано. В отдалении, в полутьме помещения, светился еще один дверной проем. Конан слегка успокоился и осмотрелся внимательнее. Он попал в обширное, но низкое, почти квадратное помещение. Возле входа в него, под самой дверью, горел лишь один красный камень-светильник. Возле двери справа тускло-желтым светилась пасть ловушки. Пол помещения был железным. Потолка видно не было, вверху простиралась тьма, но оттуда тоже свешивались многочисленные сегментчатые обрывки, черные шнуры, либо оборванные, либо увенчанные какими-то странными навершиями. Красный свет разгонял темноту лишь у двери, дальше от входа часть помещения была скрыта кромешной тьмой. Однако там что-то было. Кемерийц осторожно шагнул вперед, выходя из круга алого света. В темноте были какие-то решетчатые балки, подпирающие потолок. Между ними видны были какие-то кубические предметы, переплетение черных шнуров, древних, истлевших. А за ними было нечто, какая-то жуткая металлическая скульптура. Кемерийц в ужасе шарахнулся назад. Перед ним во тьме на низком постаменте стояла чудовищная статуя гигантского паука или, по крайней мере, чего-то ему подобного. В алых отсветах Конан различал жуткие, подогнутые металлические лапы, суставчатые, неровные, состоящие, казалось, из одних костей. Над толстыми суставами, сложными переплетениями тянулись вырезанные из металла подобие кровеносных сосудов. Туловище твари не было видно во тьме. Были лишь заметны какие-то неровные контуры. Поблескивал металл. Виднелись полуистлевшие полотнища ткани, скрывавшие то ли длинные рога, то ли жвала. На верхней части туловища видна была высокая выпуклость, словно там, поверх туловища металлического паука, неизвестный скульптор отлил гротескное подобие человеческого торса. Кемерийц, пораженный, приблизился, изумленно разглядывая чудовищную скульптуру. Она была отвратительна, но в то же время совершенна в своем отталкивающем виде. Впечатляли переплетение черных шнуров, сложная структура лап, сверкающие острые когти, не потускневшие за тысячелетия. Конан с каким-то болезненным интересом протянул руку, коснулся холодного металла левой передней лапы, провел по идеально отполированной поверхности, осторожно дотронулся до сегментчатых кровеносных сосудов, и неожиданно они упруго подались под его пальцами, а где-то внутри туловища скульптуры паука раздался глухой шипящий свист. Варвар в ужасе отдернул руку. На постаменте перед ним была не скульптура. Это было чудовищное колдовское подобие паука. Огромное стальное насекомое на механических ногах, созданное нечистой магией хозяевами этих подземелий. Кимерийц похолодел от ужаса. Ему уже приходилось встречаться с гигантскими пауками, но они были значительно меньше этого, и они были живыми, а не из металла. Конан в страхе дернулся назад, а тем временем внутри железного паука нарастало жужжание, раздавались какие-то стуки и скрипы. Жилы под коленным суставом неожиданно дернулись и задрожали. Сложная система рычагов, показавшаяся сначала варвару костной структурой, напряглась, коротко повернулась, и дремлющее чудовище слегка изменило положение, переставив переднюю конечность на пару дюймов назад и в сторону. Кимерийц с расширенными от ужаса глазами и отнявшимся языком следил за монстром на постаменте. Лапа с острым когтем опустилась. Металл лязгнул об металл, и все стихло. Лишь изредка внутри тулова ужасного насекомого раздавались бульканья и короткие затухающие жужжания. Древнее чудовище вновь впало в вековечный сон. Конан, дрожа от ужаса и сжимая в горящих от боли ладонях меч, отступил назад, пока не уперся спиной в створки захлопнутой двери. Выбраться обратно в зал он не мог. Тогда он, обуздав ужас, тихо, как мышь, передвигаясь бесшумно, как призрак, обошел темный угол жуткой живой скульптурой и, не сводя глаз со спящего чудовища, отступил в узкую дверь, что заметил в правой стене помещения еще до того, как увидел ужасного стального паука. В это новое помещение вела более просторная одностворчатая дверь, такая же, как в переходах на верхнем этаже колдовских подземелий. Конан медленно, стараясь не выдать своего присутствия, закрыл дверь. Шипастое восьмиспичатое колесо повернулось, в толще двери что-то металлически щелкнуло. В рычажной конструкции под потолком что-то коротко прошипело, и пасть ловушки возле двери глухо пискнула. Конан подергал дверь, но она была намертво заперта. Кимерийц устало привалился к стене слева от двери, бесшумно шепча проклятие. Пережитый ужас окончательно вымотал его. Руки варвара тряслись. Какие еще демоны таятся в этих проклятых норах? Впрочем, кимерийцу совсем не хотелось это знать. Он проклинал свое излишнее любопытство, толкнувшее его забраться сюда. Однако ругать себя было поздно, а сокрушаться из-за своих ошибок бессмысленно. Ему надо было как можно скорее выбираться отсюда, пока колдовские подземелья не сделали его сумасшедшим. Конан встряхнулся и осмотрелся. Наверху глухое жужжание, знакомый уже красный огонек. Очевидно, волшебное украшение было и тут, невидимое во тьме. В отсветах красного света Конан различил стену прямо перед собой и справа створку двери. Возле дверного проема с двух сторон также были пасти ловушки, но темные, очевидно, не оживленные колдовством. Кимерийц понял, что оказался в узком проходе. Он повернулся влево и двинулся по коридорчику в неведомую тьму, выставив перед собой меч. Он прошел всего-то шага три, когда клинок уперся во что-то твердое. Конан ощупал препятствие рукой. Стена. Коридорчик поворачивал вправо. Варвар двинулся туда. Кемерийц прошел еще шагов 15, когда вновь коридор неожиданно повернул вправо, и Конан увидел в шагах 20 справа от себя дверной проем, из которого лился уже знакомый зеленовато-голубой мерзкий свет. Варвар выбрался через раскрытую дверь в новый коридор. Это был широкий проход, во всем похожий на коридор, виденный Конаном этажом выше. Двери здесь было меньше, чем в коридоре выше, зато большинство из них были более высокими и широкими, двухстворчатыми. Над некоторыми из них висели вращающиеся бронзовые украшения. Из некоторых приоткрытых дверей исходило сумрачное свечение разных оттенков, о природе которого Конан не хотел бы знать. Кемерийц, держа меч наготове, двинулся по коридору вперед, осторожно ступая в разбавленной лиловым и зеленоватым светом тьме. Насколько он мог понять, этажом выше коридор в дальнем своем конце упирался в лестницу. Значит, есть большая вероятность, что и здесь коридор также доведет его до лестницы, по которой, возможно, можно будет выбраться из этих адских пещер. Кемерийц двигался вперед. Осторожно заглядывая в открытые двери по бокам, он видел какие-то столы, уставленные непонятными магическими предметами и жуткими приспособлениями неясного назначения. Некоторые комнаты, наоборот, были пусты. В некоторых комнатах он видел, что стены и пол покрыты какой-то розовато-желтой, слегка светящейся студенистой массой, местами спекшейся бурой коркой. Такие комнаты Конан старался миновать как можно скорее. Он прошел по коридору примерно шагов 100, когда неожиданно добрался до места, где коридор превращался в широкую лестницу, ведущую вниз. Кемерий спустился по ней, примерно локтей на 15-20, насколько он мог прикинуть, и застыл. Здесь было почти темно. Сам коридор перед ним уходил дальше, куда-то в темноту. А справа... Справа в коридор открывался огромный портал. Гигантских размеров двустворчатые двери, высотой в 2-2,5 человеческих роста. Из-за дверей разливалось гнилостное зеленоватое свечение, смешанное со слабыми желтыми и синими отцветами. А возле проема на залитом чем-то черным полу лежала какая-то огромная неровная груда, словно бы тряпья, торчащая из ее середины толстой палкой. Кемерийц шагнул вперед, сжимая меч, и тут же ему в ноздри ударил сильнейший запах остывающей крови, смешанный с запахом теплой желчи. Жуткая смесь, которая обычно летает над полем битвы. Варвар шагнул вперед и почувствовал, что наступил во что-то мокрое. Наклонившись, он понял, что это струйка крови, текущая по ровному железному полу. Ступая по липким лужам, он медленно подошел к непонятной груди, источающей запах крови и смерти, и споткнулся обо что-то железное. Кемерийц вновь наклонился и с удивлением поднял то, что менее всего ожидал увидеть. Знакомый короткий меч, которым пользуются кофийские легионеры. Он вновь взглянул на груду перед ним, и неожиданно все фрагменты головоломки из всех мучивших его вопросов в его мозгу словно бы встали на место. У варвара волосы на затылке встали дыбом, а по спине побежал холодный ручеек пота. Перед ним, достигая высоту его пояса, лежала груда изувеченных, исковерканных трупов, тех самых королевских разведчиков, залитых их же собственной кровью в серых плащах. В холодном мертвенном свете Конан различал изломанные руки, искаженные болью лица с вырванными глазами, раздавленные грудные клетки, споротые животы с вывалившимися петлями кишок, мечи, воткнутые своим бывшим владельцем в грудь по самую гарду. Кемерийц понял, откуда доносились те самые ужасные истерические крики, что он слышал, едва очнувшись после колдовского укуса. Понял он и то, почему последний из криков так жутко и резко прервался. Торчавшая из жуткой груды тень, которую кемериец сначала принял за изогнутую палку, никакой палкой не была. Это была рука, оторванная ниже плечевого сустава и с неимоверной силой воткнутая в глотку своему бывшему владельцу.